Явление восьмое. Те же и графини Хрюмины, бабушка и внучка. Графиня, внучка. «Ах, гран-маман, ну кто так рано приезжает? Мы первые!» Пропадает в боковую комнату. Княгиня. «Вот нас честит, вот первая, и нас за никого считает. Зла! В девках целый век, уж бог ее простит!» Графиня, внучка, вернувшись, направляет на Чацкого двойной лорнет. «Мсье Чацкий, вы в Москве? Как были все такие?» Чацкий. «На что меняться мне?» Графиня, внучка. «Вернулись холостые?» Чацкий. «На ком жениться мне?» Графиня, внучка. «В чужих краях на ком? О, наших тьма без дальних справок там женятся, и нас дарят родством с искусницами модных лавок!» Чацкий. «Несчастные, должны ли упреки несть от подражательниц модисткам за то, что смели предпочесть оригиналы спискам?»